используя японские конструкции и методы управления. Японская Honda выпускает автомобили в Мэрисвилле, штат Огайо. Nissan строит грузовики в Смирне, штат Теннесси. Таких примеров немало. Журнал US News and World Report писал, что Япония превращается в одного из крупнейших производителей автомобилей в Америке. Япония, как часто говорят сейчас в Соединенных Штатах Америки, совершила экономический Перл-Харбор. Ее капиталы, многочисленные товары и даже целые предприятия, принадлежащие ей, заполняют Соединенные Штаты. В то же время японские рынки, о которых мечтают американские предприниматели, остаются по-прежнему закрытыми для них. Несколько слов об этой проблеме, которая затронула не только автомобильную промышленность Соединенных Штатов Америки. Ваш следующий босс может быть японец. Такой аншлаг появился как-то на обложке журнала Newsweek. Тема американо-японских отношений активно обсуждается сейчас в Соединенных Штатах Америки. Тема эта болезненная. Болезненная для Соединенных Штатов. И нигде она так часто не дискутируется, как в американских деловых кругах. Бизнесмены горько иронизируют. Над фондовой биржей Нью-Йорка должны развиваться уже два флага – американский и японский. Тень босса-японца действительно упала на Уолл-стрит. Она витает и над американскими небоскребами, целыми промышленными комплексами, которые оказались в руках японского капитала. Япония имеет много козырных карт в экономике Соединенных Штатов Америки, подчеркивает экономический обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Сузан Чиро. Это объясняется тем, что Япония вложила миллиардные инвестиции в Соединенные Штаты Америки, как в недвижимую собственность, так и в целые предприятия. Козыри и акции и облигации, которые скупили японцы в Соединенных Штатах Америки. Одновременно американский рынок наводнен японскими товарами, особенно техникой, микроэлектроникой, автомашинами. Почти во всех крупных городах Соединенных Штатов Америки главная реклама, сверкающая неоном на фасадах небоскребов, Sony, Toyota, Hitachi. Американский миллиардер Трамп, молодая восходящая звезда делового мира, жалуется. Мы производим ракеты, горы вооружений, а японцы — автомашины. Мы залезаем в долги, а они процветают на нашем рынке. К этому же выводу пришли и в серьезном аналитическом исследовании, которое провел телевизионный канал ABC вместе с авторитетными специалистами, например, известным экономистом профессором Биллом Давидсоном. Это, по существу, настоящее расследование японской интервенции в Соединенных Штатах Америки. Так сказать, стратегический анализ экономического Перл-Харбора. Расследование велось почти год. Было установлено 20 имен японских бизнесменов, капитал которых совершил этот экономический Перл-Харбор. Среди них особо фигурируют имена 9 мультимиллиардеров. Японский клич «Банзай» оказался созвучен американскому слову «бонэнза», означающему «процветание» или «золотое дно». Это символично для сегодняшнего дня, подчеркивают авторы расследования. В расследовании раскрываются поразительные факты. В городе-гиганте Лос-Анджелесе существует район так называемого «маленького Токио». Это фактически японский сеттельмент, где живут японцы, реализуя исключительно японскую продукцию. Но это не все. В руках японского капитала находится сейчас 65% всей недвижимой собственности делового центра Лос-Анджелеса. Японская корпорация купила, например, гигантский небоскреб Арко Плаза, где расположился целый комплекс деловых контор и банковских учреждений. Солнечные Гавайи также оказались подвластны Японии. 70% отелей там в руках ее корпораций и банков. Добрался японский босс и до столицы рулетки Лас-Вегаса. Три главных ее казино и множество отелей также во владении японцев. Среди них Алладин, где обычно останавливаются короли рулетки.